542. Много сведений дано, но нужно применить их. Не в унынии, не в сомнении, не в подозрении, но в радости о будущем прилагаются эти сведения. Так прежде всего нужно озаботиться, чтобы не отбросить малейшую былинку полезную. Если даже малые из тонкого мира придут с сотрудничеством, не отгоняйте их, они могут удержать стрелу зла. Так обычно люди ждут великих знаков, но малые помощники не усмотрены.